Глава 16. Судьба – странная штука. Ведь вы можете жить на соседних улицах и даже не подозревать о существовании друг друга, никогда в жизни не встречаясь. Понимая теперь, что зря разогнался, поскольку нужный ему дом и в самом деле находился совсем неподалеку, Роман усмехнулся и покачал головой. Ну, Тонька. А ведь так врала, пугая тем, что добираться придется едва ли не час. Ромашка жила на соседней улице всю свою жизнь, как и его мать с сестрой. Он же вынужденно покинул город вместе с отцом, когда было лет 13. Интересно, могли ли они с Камилой встретиться иначе, останься он здесь? Да и как бы вообще сложилась его жизнь, если бы однажды, шутки ради, не прошел с приятелем кастинг на массовку в одном из сериалов? Ведь хотели просто немножко подзаработать. И, как выяснилось, платили еще меньше, чем ожидали. Но неожиданно занятие оказалось интересным и даже увлекло. Да, так получилось, что увлечение это заметили и предложили эпизодическую роль в одной из серий. Потом решили добавить еще эпизод и еще. Ввиду того, что в итоге этот персонаж набрал неплохой рейтинг, его решили включить во второй сезон, как второстепенного героя. После окончания съемок с ним связались и предложили попробовать на роль уже в другом проекте. После удачного проката была предложена главная роль в неплохом фантастическом фильме, где сыграл весьма удачно, а следом снялся уже в «Ледяном пламени». Роман остановил машину перед светло-серым 9-этажным зданием на полупустой стоянке. Рядом с ним, под белоснежными нетронутыми холмиками, покоилось несколько авто. По всей видимости, стояли они здесь давно, и хозяева махнули рукой на то, чтобы откапывать, ожидая, пока сами проклюнутся из-под снега. Роман вышел, вдыхая свежий морозный воздух, и глянул на окна дома. Он снова поднес телефон к уху, пытаясь дозвониться до пропажи, но безрезультатно. «С тобой же точно ничего не случилось?» Он направился к подъезду, благодарно улыбнулся женщине, вышедшей с собакой на утреннюю прогулку и придержавшей для него дверь. Залепленная мерзлой жвачкой панель домофона с прожженным потухшим экраном молчаливо предупредила, что сообщить о своем прибытии Ромашке таким образом не удастся. Ну что ж, тогда по старинке явится к двери и все узнает на месте. «И почему волнительно-то так?» — вздохнул Роман. А затем он остановил взгляд на одну из стен кабинки лифта, в котором поднимался на 6-й этаж. Всевозможными цветами и почерками, где ручкой, где фломастером, а где и лаком для ногтей — его призывали позвонить по доброму десятку телефонов, обещая вполне приличный секс. Также предлагали вызвать сатану, причем недорого. Конкуренты хвалились по сходной цене призвать и Деда Мороза. А кто-то от всей щедрости души просто посылал всех по историческому пути, добавляя с десяток восклицательных знаков. Не заинтересовавшись ни одним из предложений, Роман дождался, пока со страшным скрипом створки двери лифта откроются, позволяя выйти на нужном этаже. Едва сделал шаг, как остановился, настороженно глядя на лестничную площадку, где была открыта одна из входных дверей. Волнение еще больше усилилось, когда Роман понял, что именно в эту квартиру он и собирается наведаться. Дальше – больше. Сердце глубоко застучало от тревоги, а голова немедленно отозвалась ноющей болью, вынуждая прижимать пальцы к виску. Прямо у входа в квартиру он увидел неизвестную женщину в полицейской форме. Что здесь происходило, черт возьми? Когда видела его в последний раз? Только поощряя понесшуюся фантазию, хмурясь спросила у кого-то в прихожей незнакомка. Вспоминай, каждая мелочь важна. Кашель предательски сдавил горло, выдавая его, и Роман нервно улыбнулся, когда вполне симпатичный майор полиции обернулся к нему. Здравствуйте, глухо проговорил Морозов. Доброе утро, Роман. Обескуражила его своим ответом женщина, приветствуя по имени. Не давая гостю опомниться, Светлана велела ему приблизиться. «Вот и хорошо. Раз ты здесь, то и поищите сами, иначе я просто опоздаю». Она торопливо вошла в прихожую, снимая с вешалки пальто. Затем прихватила шарф, перекидывая все на руку и вновь выходя на лестничную площадку. «Сегодня буду поздно, на ужин не ждите». «До свидания», – проводил ее взглядом Роман, затем, поворачиваясь к входу в квартиру, откуда осторожно выглянула Камила. «Привет». Ее глаза распахнулись шире от волнения. «Привет». Роман остановился рядом, прислоняясь к дверному косяку. «Честно, боюсь спросить». «Мама». Коротко ответила на его невысказанный вопрос девушка. «Мама». «Угу». «Твоя мама назвала меня по имени, признаться, пока я не понял, быть польщенным или начать беспокоиться. Откуда знает о моей скромной персоне?» «Мама все знает», — вздохнула Камила, понимая, что до чертиков была рада его видеть, едва сдерживая улыбку. «Такая у нее работа. Так что придется просто смириться». «Буду иметь в виду». Склоняясь к девушке, Роман вновь коротко коснулся ее губ легким поцелуем, а затем совершенно невозмутимо, проходя в прихожую. «Что? Что ты...» — запнулась Камила. «Здороваюсь, как положено», — заявил Морозов с довольным видом, оглядываясь. «Милая квартирка, как и ее хозяйка». «Что?» — только и смогла произнести она, рассеянно закрывая входную дверь. «Что творил? Опять поцеловал? И что теперь делать? Как реагировать? Она не готова? Она просто не готова! Как же быть?» «Любишь ты заставлять людей переживать?» Роман расстегнул молнию на куртке, поскольку в квартире было неожиданно жарко. «Что ты имеешь в виду?» – осторожно спросила девушка. «Нужно срочно на что-нибудь отвлечься, иначе сердце не выдержит». «Случайно не телефон с матерью искала?» Попадая прямо в цель, спросил Морозов. «Да». Сдалась Камила. «Я вчера точно принесла его домой, так что на улице не могла потерять. А потом совершенно забыла зарядить. Оставила где-то, но телефон будто пропал. Все уже обсмотрела. Нигде нет». «И чем же так увлеклась, что забыла свой мобильник накормить?» Роман спрятал руки в карманы куртки и неспешно прошелся по коридору, снова становясь рядом с взволнованной хозяйкой квартиры. «К зачету готовилась». Камила попыталась оправдаться поубедительнее, теряясь под его внимательным взглядом. «Опять врешь?» «Да зачем мне?» «Вот это я бы и хотел узнать». Осыпая ее искрящимися блестками своего обаяния, снова улыбнулся Роман. «Я думал о тебе. До поздней ночи. Так что даже забыл просмотреть привезенный Красовским сценарий к новому проекту. Видишь, говорить правду совсем не сложно, верно? Теперь попробуй сделать это сама». «Ты думал обо мне?» Шепотом спросила Камила, искренне полагая, что наверняка не так поняла. «Роман думал о ней? До ночи думал о ней? И что же именно? Не могла же она просто так спросить?» «Верно», — медленно кивнул он. «Почему?» — на выдохе произнесла Камила, напрочь забывая, что кое-кому давно пора в университет. «Хотел увидеть тебя. Позвонить». На последнем слове Роман сделал ударение, напоминая о бессовестно забытом телефоне. «Извини, я не думала, что ты захочешь позвонить», — заверила девушка. «Жестоко», — состроил несчастное лицо Роман. «Я полночи вздыхал у окна, как юная Джульетта, но никто даже не ждал моего звонка». «Это не так», — запротестовала Камила. «Я хотела сказать, я просто сильно увлеклась». «И чем же это?» – спросил Морозов. «Я смотрела фильм», – обреченно призналась девушка. «Что-то неприличное?» – поддразнил он. «Нет», – возмутилась Камила. «Это был твой фильм». «И?» «Мне очень понравилось». «Я был хорош», – сдержал улыбку Морозов. «Да». «Выходит, повезло тебе». С последних сил, заставляя себя оставаться серьезным, проговорил он. «В чем же?» – удивилась Камила, не ожидая подвоха. «Парень, у тебя сказочное сокровище». Белоснежная улыбка ослепила ее, вынуждая замереть на месте.